Алло, алло, ты дома, Коля? Ты в квартире? Не испугался ли грозы? Ты позабыл вчера в архиве мундир свой и свои усы. Да, Коля, мы с тобой устали, переработали слегка. Ко мне сегодня ночью Сталин. Я не валяю дурака. Ко мне сегодня ночью Сталин в архиве в гости приходил. Мы с ним о жизни поболтали, и я теперь совсем без сил. Нет, скорой помощи не надо! Не надо, Коля, твою мать! Я говорю из Сталинграда! Я буду насмерть тут стоять! Алло! Алло! Молчание. Гудки. Но жизнь идет вперед. Алло, алло! Народ безмолвствует. Безмолвствует народ. Алло, алло,